краях люди думают, что Дом Джад носит в своем черном саквояже колдовские книги. Такой он мастер. Я прислуживаю у Джада с той поры, как потерял ногу на лесопилке. Зачастую, когда у Дока выдается тяжелый денек, а его вызывают ночью к больному, он слишком устает, чтобы вести машину, и поднимает с постели меня. Я становлюсь еще и шофером. Той блестящей пластмассовой ногой, которую Док достал мне со скидкой, я могу жать на газ не хуже прочих. Мы подлетаем к дому, и пока Док внутри принимает роды или прочищает глотку старой бабушки, я сижу в машине и слушаю, как местные наперебой расхваливают старину Дока. В округе гроппа вам про Дока что только не расскажут. А я слушаю и киваю, слушаю и киваю. И все раздумываю, что бы они узнали, что бы они сказали, узнав, что сделал Док, когда его единственный сын влюбился в вампира. Когда Стив первый раз вернулся домой на каникулы, лето было невероятно жаркое. Земля до волдырей обжигала. Стив вызвался водить машину и вообще помогать по хозяйству, но Док сказал, что после первого самого трудного года в медицинской школе всякий заслуживает каникул. «Лето у нас мертвый сезон», — объяснял он мальчишке. «Один ядовитый плющ, пока в августе не наступит сезон полиомиелита. Кроме того, не собираешься же ты оставить старого Тома без работы, верно? Так что, Стиви, помотайся лучше по окрестностям в своем тарантасе, поразвлекайся». Стив кивнул и последовал совету, всерьез последовал. Где-то через неделю он начал возвращаться домой в 6:00 утра. Спал он до 3:00, потом пару часов бездельничал и в 8:30, как часы, укатывал на своей старой тарахтелке. «Кабаки», — думали мы, — «или девочки». Доку это не нравилось, но мальчишку он воспитывал без строгости и не хотел задавать лишние вопросы до времени. «А вот я, старый поганец Том, дело другое. Я воспитывал парня с тех пор, как умерла его мать, и драл каждый раз, когда заставал при налете на ледник. Так что я начал подкидывать намеки и даже вопросы задавать, но не слишком настойчиво. С тем же успехом я мог разговаривать с каменной стеной. Не то чтобы Стив меня грубил, просто он так глубоко втюхался, что на меня уже не обращал внимания. А потом начались другие неприятности, и мы с Доком про Стива позабыли. Ребятишек в округе Грогпа стала косить какая-то странная эпидемия. 2 и не то 3 десятка малышей. «Ничего не понимаю, Том», — жаловался мне Док, пока мы тряслись неезженными проселками. «Похоже на злокачественную лихорадку, но температура не поднимается. А ребятишки слабеют, и падает число эритроцитов в крови, а я ничем его не могу поднять. Одно хорошо, для жизни эта зараза не опасна. Пока». Каждый раз, как он говорил о болезни, у меня начинало колоть культю. Там, где к ней крепилась пластмассовая нога. Так было противно, что я пытался сменить тему, но с Доком этот номер не проходит. Он привык обдумывать любую проблему, обсуждая ее со мной, а эта эпидемия его очень беспокоила. Он написал в несколько крупных клиник, прося совета, но ничего существенного ему не сказали. И все это время родители малышей, стоя у кроваток, ждали, что Док вытащит из черного саквояжика завернутое в целлофан чудо, потому что, как говорят в округе Гроппа, с человеком не может случиться ничего такого, чему Док Джад не сумел бы помочь. А дети все слабели. От ночных бдений над новейшими книгами и журналами, которые он выписывал из города, у Дока появились под глазами большие синие мешки. Сколько я мог судить, он не нашел ничего, хотя ложился порой не раньше Стива. А потом он притащил домой платочек. При первом же взгляде мне так культю прострелило, что я едва не вышел. Маленький хорошенький платочек, одни вышивки и кружева. «Что скажешь, Том?» Я это нашел на полу спальни детишек-стопсов. Ни Бетти, ни Вилли понятия не имеют, откуда он взялся. Мне было показалось, что я смогу установить источник инфекции, но эти ребятишки врать не станут. Раз сказали, что не видели его раньше, значит, так оно и есть. Он швырнул платочек на кухонный стол, где я прибирался, и вздохнул. Анемия у Бетти все серьезнее. Если бы я знал, если бы... Ладно. Он побрел к себе в кабинет, согнувшись, точно тащил мешок с цементом. Я все еще пялился на платочек и грыз ногти, когда на кухню влетел Стив. Он налил себе чашку кофе, поставил ее на стол и увидел платок. «Эй!» — воскликнул он. «Да он Татьянин! Откуда он тут?» Я сглотнул остаток ногтя и очень осторожно присел напротив него. «Стив», — начал я и прервался от того, что пришлось растирать ноющую культю. «Стив, ты знаешь хозяйку этого платка? Ее зовут Татьяна?» «Конечно, Татьяна Латиану. Видишь, тут ее инициалы вышиты в уголке, ТЛ. Она из древнего, почти 500 лет румынского дворянского рода. Я на ней женюсь». «Та девушка, с которой ты встречался каждую ночь весь месяц?» Он кивнул. «Она гуляет только ночью. Ненавидит солнечный свет. Знаешь, поэтическая натура. И, Том, она так прекрасна». Я целый час сидел и слушал его излияние, и чем дальше, тем хуже мне становилось. Я ведь и сам румын со стороны матери, и я понял, почему у меня так кололо культёв. Жила она в городке Браскет, в милях в 12 от нас. Стив наткнулся на нее поздно вечером на дороге, когда у нее сломалась машина. Он подвез ее до дома, она только что сняла старое поместье медов, и втюрился, втюхался и влюбился в нее по уши и самое темя. Довольно часто, когда Стив являлся на свидание, Татьяна не оказывалась дома. Она выезжала подышать ночным воздухом. И ему приходилось до ее возвращения играть в крибидж со служанкой, старой клювоносой румынской коргой. Пару раз он попытался было проследовать за ней в своей таратайке, но ни к чему хорошему это не привело. Татьяна заявила, что если она хочет быть одна, это значит одна. Так и вышло, что он ждал ее ночью напролет. Но когда Татьяна возвращалась, это, по словам Стивена, искупало ожидания. Они слушали музыку, болтали, танцевали, ели странные румынские блюда, которые готовила служанка, до зари. Потом Стивен возвращался домой. «Том, ты помнишь то стихотворение «Сова и котенок»?» Стивен положил руку мне на плечо. «Меня всегда завораживала последняя строчка. Танцевали они при луне, танцевали они при луне. Вот так мы и будем жить с Татьяной, если она согласится. Я ее все еще уговариваю». Я облегченно вздохнул и ляпнул. «Первая хорошая новость. Жениться на такой девушке». Я глянул Стиву в глаза и тут же заткнулся, но было уже поздно. «Какого черта ты несешь, Том, такой девушке? Ты ее даже не видел». Я попытался выкрутиться, но Стив не позволил. Я наступил ему на больную мозоль, так что я решил, что лучше будет сказать ему правду. «Стиви, послушай, только не смейся. Твоя подружка — упырь». Челюсть его медленно отвисла. «Том, ты сошел?» «Еще нет». И я рассказал ему о вампирах. То, что рассказывала мне мать, переехавшая из Старого Света из Трансильвании, когда ей исполнилось 20. То, что они живут и пользуются своей странной властью, пока хоть иногда питаются человеческой кровью. То, что проклятие вампира наследует обычно один ребенок в роду. И что выходят они только ночью, потому что солнечный свет – одна из тех немногих вещей, которые способны уничтожить их. Стив начал бледнеть. А я продолжал. Я рассказал о странной эпидемии, поразившей детишек в округе Гроппа, эпидемии малокровия. Я рассказал, что его отец нашел этот платок в доме Стопсов у постелей больных малышей. Я рассказал уже самому себе, потому что Стив вылетел из кухни как ошпаренный. Через пару секунд он умчался на своей таратайке. Вернулся он в половине 12-го и казался ровесником своего отца. Я оказался прав до последней мелочи. Когда он разбудил Татьяну и спросил ее прямо, она сломалась и залилась слезами. Да, она была вампиром, но тяга к крови пробудилась в ней лишь пару месяцев назад. Она боролась с этим влечением, пока не почувствовала, что сходит с ума от голода. Она питалась только детьми, потому что боялась взрослых. Те могли проснуться и схватить ее. И она обрабатывала многих детишек, чтобы ни один не терял слишком много крови. Но голод становился все сильнее. И все же Стив умолял ее выйти за него замуж. «Должен быть способ вылечить тебя», — говорил он. «Эта болезнь не страшнее любой другой». Но она, благослови ее Бог, подумал я тогда, отказала. Она вытолкала его из двери и закрылась в доме. «Где отец?» — спросил Стив. «Может, он знает?» Я ответил, что док уехал почти одновременно с ним и еще не вернулся. Так что мы сидели и думали, и думали. Когда забринчал телефон, мы оба едва не взмыли под потолок. Трубку поднял Стив. Долго орал что-то неразборчивое, потом влетел в кухню, схватил меня за рукав и потащил свой драндулет. «Звонила Татьянина служанка, Магда», — сообщил он, нажимая на газ. «Сказала, что с Татьяной после моего ухода случилась истерика. А пару минут назад она уехала, куда не сказала. Магда думает, что Татьяна решила покончить с собой». «Покончить с собой? Да она же вампир! Как?» И тут я понял, как. Я глянул на часы. «Стиви», — прошептал я, — «лети в Криспин и гони изо всех сил». Он выжил из своего тарантаса все, что мог. Мотор, казалось, собирался оторваться от рамы. Помню, повороты мы срезали, едва касаясь дороги одним колесом. Машину Татьяны мы увидели, едва въехав в Криспин у обочины одной из трех дорог, сходившихся в центре городка. Посреди пустой улицы стояла хрупкая фигурка в тоненькой сорочке. По моей культе точно кувалдой ударили. Мы подкатили к ней, когда церковные часы начали отбивать полночь. Стив выскочил из машины и выбил из Татьяниных рук заостренную деревяшку. Он прижал девушку к себе, и она разрыдалась. А мне было паршиво. Я все время думал, каково же это Стиву влюбиться в вампира, и даже не пытался посмотреть на ситуацию с ее стороны. Она любила его достаточно сильно, чтобы попытаться покончить с собой единственным способом, каким можно убить вампира, вонзив осиновый кол в сердце в полночь на перекрестке. И она была хорошенькая. Я-то представлял себе такую сирену, но, вы понимаете, высокую, стройную, в облегающем платье, ведьму, в общем. А передо мной была очень испуганная и нервная девчонка, цеплявшаяся за плечо Стива, так точно взяла его в аренду. Она была еще моложе Стива. Так что, пока мы ехали домой, в голове у меня вертелась только одна мысль. Ох, и худо же будет детишкам. Влюбиться в вампира и то плохо, но быть вампиром и влюбиться в человека... «Ну как я могу выйти за тебя замуж?» — всклипывала Татьяна. «Что это будет за жизнь? И, Стив, я ведь могу так проголодаться, что наброшусь на тебя!» Не учитывали мы только вмешательство дока Джада. Или недостаточно учитывали. Когда ему представили Татьяну и рассказали всю историю, плечи его расправились, а в глазах вновь вспыхнул огонь. Больным детям уже ничто не угрожало, это самое главное. А Татьяна... «Чушь», — заявил он. В 15 веке вампиризм, может, и был неизлечимой болезнью, но в 20-м с ним легко справиться. Ночной образ жизни указывает на аллергию к солнечному свету и, возможно, фотофобию. Придется носить черные очки, девочка, и попробуем инъекции кортикостероидов. А вот потребность в поглощении крови — это проблема посерьезнее. Но он и ее решил. Нынешняя медицина использует сухую обезвоженную кровь. Так что каждый вечер перед отходом ко сну миссис Стивен Джад вытряхивает немного порошка в стакан с водой, добавляет кубик льда и принимает свою ежедневную кровавую Мэри. Насколько мне известно, они с мужем до сих пор живут счастливо.